В Триполи после таможни всех прибывших из Москвы военных специалистов и переводчиков отвезли в район Хай-Аль-Аквах, где располагался аппарат ГВС, клуб, столовая и библиотека. Примечание. Хай-Аль-Аквах – квартал Лачуг в переводе с арабского. Когда-то этот район Триполи действительно состоял из полуразвалившихся лачуг и хибар, но в середине 80-х годов они были снесены бульдозерами при личном, кстати, участии Муаммара Каддафи, и Хай-Аль-Аквах был застроен высотными современными зданиями. Конец примечания. Напротив высотного здания аппарата стояла гостиница для холостяков, работавших в Триполи. Несколько этажей этой многоэтажки были отданы под транзитников, то есть для тех, кто ждал в Триполи оказии, чтобы убыть в другие города на постоянное место работы, и для тех, кто прибывал из этих городов в столицу перед отпуском или окончательным отъездом в Союз. Когда Андрей уезжал в отпуск, вопрос о его переводе в Триполи был принципиально уже решен, однако официального приказа главный еще не подписал, поэтому Обнорского для начала поселили в транзитный номер. В нем не было ничего, кроме большого шкафа и трех пружинных кроватей. Андрей быстро принял душ. Повезло, что была вода, потому что утром и вечером ее периодически отключали. Холостяки умывались, поливая друг другу воду на руки из пластиковых канистр. Переоделся, причесался, тщательно почистил зубы и, бросив в рот несколько мятных лепешек, чтобы заглушить запах еще не выветрившегося перегара, отправился в аппарат. Удивительное дело, он чувствовал себя почти сносно, и настроение не было таким подавленным, каким бывает обычно после выхода из многодневного крутого штопора. Заслуга в этом, безусловно, принадлежала Лене. Ее неожиданное появление тряхнуло Обнорского не хуже электрошока. Он ведь думал о ней все эти годы, запрещал себе вспоминать, спал с другими женщинами, а все равно думал. Какая она стала! Собственно, и была ничего, но годы превратили ее в настоящую, налившуюся уверенной женской силой красавицу, хоть на обложку западного журнала «Фотографируй». Андрею вспомнились слова его коллеги по Краснодарскому учебному центру, умудренного тремя разводами 40-летнего майора Доманова. «Малыш, когда-нибудь ты поймешь, что настоящая женщина начинается лет в 28, не раньше. Только к этому возрасту она начинает кое-что понимать и в постели, и в жизни». И тогда с ней становится не просто приятно потрахаться, с ней становится интересно. Помнишь, как о Генри сказал, «Любовь такой женщины равняется гуманитарному образованию». А с 19-летними свиристелками, с ними же просто скучно, даже с самыми, что ни на есть, раскрасавицами. Они могут только брать, отдавать им еще нечего. Трахнешь такую дуру и лежишь в тоске, думаешь, как бы смыться поскорее. Входя в здание аппарата ГВС и поднимаясь по лестнице в референтуру, Обнорский как заклинание повторял про себя слова из записки стюардессы: «Вечером буду ждать тебя. Обязательно приходи». «Конечно, он придет». Андрей пробился бы к аэрофлотской вилле, даже если бы весь Триполи горел и стрелял, как Аден тогда, в сентябре 85-го. Референт встретил его широкой улыбкой и крепким рукопожатием. Вернулся. А чего такой трезвый? Но потом Павел Сергеевич пошевелил своим благородным длинным носом и удовлетворенно кивнул. Пардон, ошибся. «Кстати, пока полностью не проветришься, крутись здесь поменьше. Шеф недавно начал очередной виток борьбы с пьянством. Между нами, у его супруги климакс начался, ее товарищ генерал раком поставить не может. вот и перешел на нас. А нам что? Нас ебут, а мы крепчаем, собираем материал для диссертации по теме влияния половых отношений на служебное. Да ты садись, садись! Как там союз-то? Помнишь хоть что-нибудь? Разве же такое забудешь? Принимая шутливую форму беседы, ответил вопросом на вопрос Обнорский. Балагурство Петрова его не подкупало и не расслабляло. Андрей был уже не сопливым практикантом, и кое-чему жизнь его научила. Бывало, что на голову уже бочка с говном летит, а тот, кто ее запустил, все шуточки с прибауточками разбрасывает. Но, похоже, в данном конкретном случае Петров никакого камня за пазухой не держал, и сюрприза типа того, что, мол, с переводом в столицу ничего не вышло, не готовил. Референт закурил и перешел на деловой тон. «Значит, с тобой вопрос решен. Завтра шеф приказ подпишет. Осталось нам разобраться, в какую группу тебя засунуть. У самого пожелания какие-нибудь есть?» Андрей кашлянул и пожал плечами. «Может быть, не меняя профиль в ВВС? На место Новоселова уже назначили кого-нибудь?» Эта мысль пришла в голову спонтанно. Он вовсе не рассчитывал, что референт начнет предлагать ему места на выбор. Попасть в ту группу, где работал Илья, было бы просто идеально. Это сразу решило бы многие проблемы. Однако Петров, услышав фамилию Новоселова, досадливо сморщился, как от крайне неприятного воспоминания. «Да, Илья, натворил он делов, царство ему небесное. Вы же вроде с ним друзья были, еще по Йемену, а?» «Да как сказать, Павел Сергеевич, скорее просто приятелями». Инстинктивно Андрей почувствовал, что для успеха задуманного им дела афишировать истинное отношение к Новоселову не стоит. «Виделись в последний раз с ним весной 86-го». Референт испытующе посмотрел на Обнорского. Андрей этот взгляд выдержал, пожевал губами и сказал со вздохом: «Боюсь, что в ВВС у тебя песня не сложится». После того, как зам главного по ВВС узнал о твоем решении сдриснуть с Бенины, обиделся он на тебя очень сильно, кричал даже, руками размахивал. Генералы, они же как дети, ей-богу. Мы, конечно, его малость подуспокоили своими методами, он стих, как ветер в долине, но идти на Майтигу тебе все же не стоит. Выберет момент и поднасрет. Тем более ты с Новоселовым приятельствовал. Савельева, между прочим, после этого самоубийства чуть было на родину досрочно не отправили. Как это, мол, в его группе такая хуйня творится? Заместителя главного военного специалиста по ВВС генерал-майора авиации Александра Антоновича Савельева Андрей видел всего дважды, но и этого хватило для определения крайней степени самодурства, которым природа и служба в советской армии наделила генерала. Если он действительно затаил зуб на Обнорского, совершившего через его голову маневр с переводом из Бенгази в Триполи, тогда Петров прав. Делать на Майтиге нечего. Савельев найдет способ устроить Андрею кудрявую жизнь с бубенчиками. Поэтому Обнорский тут же отработал назад. «Павел Сергеевич, да мне, если честно, до фонаря в какой группе толмачить. Просто в Бенгази сидеть осточертело за 2 года. Скучно, народу мало. Не то, что у вас тут». «Да», — согласился референт, — «у нас тут, конечно, веселее. Просто карнавал какой-то». «Ладно, пехотная школа тебя устроит?» «Там все хорошо, только шестерики часто». Примечание. Шестериками в среде военных переводчиков называли 6 идущих подряд один за другим академических часов лекций, которые переводил один и тот же человек. В

Они его с самого начала запугали всякими шпионскими страстями, так что полковник практически ручной, никуда не лезет, никого не трогает. Я думаю, вы поладите. Окей? Петров поднялся из-за стола, показывая, что аудиенция окончена. Встал, естественно, и Андрей, но перед уходом попросил референта помочь побыстрее решить вопрос с его размещением. «Павел Сергеевич, меня пока в транзитник засунули, говорят, приказа на перевод еще не было. Вы бы посодействовали, а? А то там тоска, даже вещи не развесить, не разложить». «Нет проблем», — кивнул Петров и набрал по внутреннему телефону двузначный номер. «Алло, Игорь Николаевич?» Петров беспокоит. «Да, спасибо, все путем. У меня просьба небольшая. К нам в Триполи из Бенгази шеф решил паренька одного перевести». «Да, переводчик». «Ах, знаете уже?» «Ну, так похлопотали бы перед супругой, чтобы она его из клоповника в нормальный номер подняла». «Да вопрос-то уже решенный». «А? Ну, конечно, свои же люди, ясное дело, сочтемся. Все, спасибо». Петров положил трубку и подмигнул Обнорскому. «Все. Можешь идти прямо сейчас переселяться. Старший администратор гостиницы Алла Генриховна, жена нашего Ночфина». «Не сталкивался еще?» «Да нет, вроде не приходилось», — пожал плечами Обнорский. «Придется, держись ближе к стеночке, чтобы не раздавила. Она баба энергичная, как самосвал, конь с яйцами, а не баба. Мужиков по гостинице, как мышей, гоняет, дисциплину держит не хуже ротного старшины, так что потише там, без особых загулов. Я думаю, тебя на 7-й этаж определят. К Вихренко и в Иродину, у них как раз одна комната свободна. Все, устраивайся, обживайся, завтра днем представим тебя сектрису с Кипарисовым, послезавтра на службу. Баги?» «Хадир, я сади могадзам!» — щелкнул каблуками Обнорский и пошел обратно в гостиницу. Примечание. «Хорошо?» — арабско-ливийский диалект. «Слушаюсь, господин подполковник». Перевод с арабского. Конец примечания. Номера для постоянно проживающих в Триполи холостяков из контингента специалистов и переводчиков представляли собой на самом деле отдельные четырехкомнатные квартиры. В трех комнатах жило по одному человеку, а четвертая, холл, была общей. В блоке была отдельная кухня с холодильником, ванная и прихожая. В общем, по сравнению с йеменской казармой, условия оказались просто райскими. Полы покрывали паласы. В комнатах стояла слегка обшарпанная, но вполне комфортная мебель. Кровати, шкафы, кресла, тумбочки. В общем, все, что нужно, чтобы, как говорил Абдулла из кинофильма «Белое солнце пустыни», спокойно встретить старость. Правда, басмач из советского вестерна упоминал, кроме хорошего дома, еще и хорошую жену, но тут уж, как говорится, кому как повезло в жизни. Супруга Ночфина полковника Веденеева Алла Генриховна и впрямь оказалась женщиной знойной, налитой, лет 45 не больше. Ростом она переплюнула своего мужа, и разного женского богатства у Аллы Генриховны было хоть отбавляй. Впервые увидевший ее Обнорский подивился, как не трескается у нее на крупе юбка и почему не отлетают пуговицы от блузки. Резкий контраст с рвущимися на сексуальную свободу частями тела представляло лицо Веденеевой. Оно было строгим, официальным и холодным. Андрей даже слегка оробел под ее пристальным, серьезным взглядом, чему сам удивился. Алла Генриховна, видимо, уже успела получить указание от мужа насчет Обнорского, потому что без долгих разговоров определила его действительно на 7-й этаж в квартиру, где жили лейтенант Кирилл Выродин, работавший переводчиком на Майтиге, и старший лейтенант Сергей Вихренко, тот самый, который провожал Андрея в Шереметьево-2, приписанный к группе специалистов ПВО. Поскольку Вихренко находился в отпуске в Союзе, а Кирилл где-то шлялся, переселяться в выделенную ему комнату Обнорскому пришлось самостоятельно. Комната, доставшаяся Андрею, оказалась чистой, светлой и уютной. Пожалуй, она была самым комфортабельным жилищем за все годы мыканий Обнорского по казармам, гостиницам, офицерским общагам и съемным комнатам. Андрей быстро разложил свои вещи, посмотрел на часы и заторопился. Время подходило к 7 вечера. Через час ему надо быть у виллы Аэрофлота. Обнорский, подумав, почистил еще раз зубы, выпил найденную в холодильнике на кухне бутылку пепси-колы, побрызгался одеколоном и отправился на улицу ловить такси. В принципе, в Ливии, так же, как и в Йемене, советским офицерам запрещалось выходить в город поодиночке, нужно было собрать группу не менее 3 человек и записаться в журнал дежурного по аппарату. Но все, естественно, клали с прибором на это правило. Однако на всякий случай Андрей решил не наглеть с первого же дня на новом месте и не стал ловить такси прямо перед гостиницей. Он отошел пару кварталов в сторону Тарик-аль-Матара и только там начал голосовать. Примечание. Тарик-аль-Матар – дорога на аэропорт, в переводе с арабского, одна из трасс столицы Ливии. Конец примечания. Вилла Аэрофлота располагалась действительно совсем недалеко от советского посольства, сразу за морским портом, в квартале Мадинат-аль-Хадаик. Примечание. Мадинат-аль-Хадаик – город садов, в переводе с арабского. Этот район Триполи всегда считался аристократическим. В начале 20 века он действительно утопал во фруктовых садах. Именно в этом квартале был построен Королевский дворец, переименованный после Сентябрьской революции 1969 года во Дворец народа. Рядом с дворцом строили свои особняки, приближенные к монарху лица и иностранные дипломатические представительства. Конец примечания. Таксист вез Обнорского через вечерний Триполи и что-то бубнил себе под нос о растущих ценах и разных тунисцах, которые скупают все товары, но Андрей его не слушал. Он смотрел на огни шумного города и думал о Лене. Неужели их встреча в самолете была на самом деле? Обнорский даже поежился. Раньше он думал, что такие удивительные совпадения бывают только в кино. Но не привиделась же ему стюардесса с пьяных глаз. И все-таки привиделось.